Центральная Норвегия, долина Хесделен, к юго-востоку от города Тронхейм. Пустынная местность, в которой проживает не более 150 человек. Может быть, именно поэтому здесь часто происходят необъяснимые явления. С декабря 1981 года над Хесделеном постоянно появляются загадочные огни. Чаще всего их видят ниже линии горизонта или на фоне близлежащих гор. Они могут неподвижно висеть по часу и более, или перемещаться на огромной скорости. Появляются непонятные светящиеся точки и днем, и ночью. Когда исследователи сфотографировали эти загадочные явления, то обнаружили, что они имеют три основные формы: шарообразную, пулевидную, острием вниз, и форму перевернутой елки. А также бывают трех цветов – белого, голубого и желтого. При передвижении огни могут достигать скорости 8 км в секунду и даже более. Что это за таинственные явления? Природные аномалии? Следствие атмосферных процессов или же сигналы из космоса? Сообщения о странных огнях в 1982 году поступали постоянно, но весной 83 года неожиданно прекратились. Осенью 84-го таинственные огни вернулись в долину. Тогда же были начаты полномасштабные исследования хесдаленского феномена. Многочисленные светящиеся объекты фиксировались радарами, камерами и фотоаппаратами. Сейсмограф измерял любые колебания земной коры на тот случай, если огни имели какую-то связь с микроземлетрясениями. Никаких землетрясений не было зафиксировано. Несколько раз ученые наводили на огни лазерный луч. Огни отвечали на это увеличением частоты мерцания. Счетчики Гейгера никаких отклонений радиационного фона не показали. Инфракрасного излучения также не было зафиксировано. В результате ученые по-прежнему спорят о природе происхождения таинственных огней над Хесделенской долиной. Некоторые считают, что они могут быть связаны с какими-то природными феноменами. Другая теория предполагает, что это некие земные огни, производимые неизвестной энергией, истекающей от линии разломов земной коры. Третьи уверены, что у объектов твердая структура ядра. Но никто не знает с уверенностью, что именно происходит в пустынной долине Хесделен в центральной Норвегии. Тайное и неизведанное.